Глава 14. Вот ведь гаденыш! Глеб мерил широкими шагами свой кабинет. Попадись мне только, по стене размажу. Он сейчас как никогда похож на отца. Отрывистый шаг, широкие ладони судорожно сжимаются в кулаки кувалды. А ведь размажет. Ни на минуту не сомневаюсь, размажет. Как думаешь, какие цели он преследует? Спрашиваю я, сидя на мягком диванчике у окна. Машинально протираю очки. А кто его разберет, этого чокнутого прогера? Глеб наконец плюхнулся в свое кресло. Почему сразу чокнутого? Возражаю я. Может, там другие мотивы? Брат махнул рукой. Ай, он всегда был с приветом. Никогда не понимал его. Непонимание с твоей стороны не делает его, как ты говоришь, чокнутым. У меня лично по нему мало информации. Знаю, что сирота. Никогда не видел с девушками. И не удивлен этому нисколько. Хотя, кто знает, начальство наверняка больше осведомлено о личной жизни этого придурка. И все. Может, какие-то детали характера? Только не надо снова про чокнутого и придурка. Я тебя понял с первого раза. Глеб лишь усмехнулся и покачал головой. Ну, может, что-то все-таки? Не сдавался я. Брат пожал плечами и сказал. Ребята-коллеги его вроде как говорили, да денег жадный, каждую копейку всем считал. «Ну и я тоже каждую считаю», – возразил я. «Ты другое дело», – отмахнулся Глеб. «Кто знает, может, у него тоже другое дело?» «Нет», – брат покачал головой. «Там маразм, реально, каждую копеечку. То ли супербережливый, то ли у него особый пунктик. Хотя вроде как на себя и на свои любимые игрушки всю зарплату спускал». «А должен был всем раздавать?» – спросил я саркастически. «Я этого не говорил, но он мог спустя неделю или две подойти и напомнить, что, мол, 5 копеек надо бы вернуть». «Ладно», – отмахнулся я. «Может, еще что?» «Не переносил критики. Никакой. Вообще». «То есть любил, чтобы всегда хвалили?» «По-моему, это как раз ему было до лампочки. Я видел, как он реагировал на похвалу шефа в свой адрес». 0 эмоций. Выражение лица у него было в тот момент, будто говорят само собой разумеющиеся вещи. «Еще что-нибудь?» «А тебе этого мало?» – усмехнулся Глеб. «Мне, если честно, да. Я пытаюсь понять его мотивы». «Как по мне, так нагадить фирме. Представь армию Эннонов с быстро прокачанным мастерством. Угроза падения рынка». «Тогда как понять исчезновение второго умения? Наверняка ведь это была заготовка. А не влияние напрямую. Да и кольцо это. Ты ведь говорил, что админы контролируют эту тему». «Я уже не знаю, что думать. Знаю только, что сам Петруша спец в своем деле. Вон как лихо тебе всякие сюрпризы преподносит». «Как же так?» Я поморщился. Брат пожал плечами. «Я не программист. Моя работа заключается в другом. Игра только развивается, совершенствуется. Много моментов сложностей и недоработок». «Кстати, о сложностях. Продавца пробили?» Брат поморщился. «И да, и нет. Ашуртеп. Старый тестовый перс Петруши. Созданный на заре становления игры. Он очень давно им не пользовался. До недавнего времени. Скажу больше. Бог знает, сколько у него этих мультов. Ребята, проанализировав логи, сообщили мне, что кольцо перс нашел только несколько месяцев назад в одном тайнике. Потом на какое-то время затих. А неделю назад стал появляться в игре каждый день. Отгадай, чем он занимался?» Я пожал плечами и сказал первое, что сам подумал еще в первый день. «Аукцион мониторил?» «В точку. Как только ты начал выставлять лоты, он тоже выставил колечко. Кольцо, кстати, было только одно. Видимо, изначально он ориентировался на первого Эннона, достигшего уровня бывалого. Если бы Эннонов было больше, кто-то один все-таки купил бы его». «А следуя твоей логике, получается, эта штуковина, попадая хотя бы к одному Эннону, повлияла бы на что-то, касающееся всей расы?» «Что-то в этом роде», – пробормотал Глеб. «Жаль, не смогли вычислить засранца. Похоже, у него есть собственный прошитый модуль. Но ребята работают. Может, нароют еще что-нибудь?» «Да». «Говорил тебе, меняй расу». «Да, но ты еще и уверил. Мои баллы мастерства неприкосновенны». «Согласен. Туда Петруши дорога закрыта». «А раз так, то чего было дергаться? Мы замолчали. Вчера, получив подарок, мне стоило труда сдержаться. Благо, друзья не заметили моего состояния. Мой ошарашенный вид они интерпретировали по-своему. Ну и правильно, нечего им знать о моих проблемах. Что касается подарка, опальный программист не оставил мне выбора. Подтвердив получение, кольцо, словно голодный клещ, намертво охватило мой указательный палец. Это слегка шокировало меня и ребят. «Пытался снять?» – спросил брат. «Ни в какую», – ответил я. Рорк сказал, что действие идентично установке руны на одежду, с той лишь разницей, что кольцо впилось в мой палец. «И какой эффект?» Я пожал плечами. «Да никакого. Вообще. Характеристики и умения на месте. Ослиные уши тоже не выросли». «Ну так еще и не вечер», – хохотнул брат. Я грустно улыбнулся в ответ. «Ладно», – махнул рукой Глеб. «Чего уж там. Администрация благодарит тебя за сотрудничество и в который раз предлагает сменить расу». «Ну-ну, благодетели. Я для них как подопытный кролик. Нет уж. У меня завтра встреча с Фомой. Скорее всего, в инстанс пойду». «Как знаешь», – пожал плечами брат и спросил, потирая руки. «Ну что, давай тяпнем за твой уровень». Мы еще посидели часок под вкусный коньяк. Вспомнили общего родителя, каждое свое детство, юношество. Не знаю, как Глеб, но я давно простил отца. Когда был мальчишкой, кажется, даже ненавидел его. Потом стал старше, и ненависть переросла в безразличие. А когда случилось с Кристиной, прежние проблемы показались какими-то... не проблемами даже. Произошла полная переоценка ценностей. До модульного комплекса добрался быстро. Перед сном поговорил с женой и дочерью. Выслал им несколько скриншотов улочек Лутона, таверны «Старый колокол», улыбающихся ребят. Вид моих друзей развеселил девчонок. Естественно, они захотели ко мне, в сказку, как сказала Кристина. А я обещал, что все у нас наладится и что скоро мы будем вместе. С Фомой встретились в поселке в одном уютном небольшом кабачке под названием «Золотой осетр». Договаривались у Ромы, но так вышло, что тот, предварительно познакомив нас в привате и выслав нам скрины наших физиономий, закрыл магазин на переучет. С грядущим введением в игру «Водного мира» у торговцев начинались сложные дни. Короче, Роргу было, мягко говоря, не до нас. Зал кабачка пустовал. 11 утра, все уже на работе, только мы с Фомой сидим, пьем кофе, да еще два гнома в дальнем правом углу о чем-то беседуют. «А почему не у дварфов работаешь?» – спросил Дуэнд после знакомства. «Не взяли», – пожимая плечами. «Я ведь к ним в первый же день подался. Что-то там про вакансии говорили». «Ясно. Там в стартовой одежонке появился. Эх, не удивлен. Они для новичков даже конкурсы проводят. Выигрываешь – попадаешь в гильдию на испытательный срок. Естественно, еще от расы зависит. Меня, допустим, не взяли бы. Только гномов и дварфов. А вот твоя раса им ближе». Я махнул рукой. «Что было, то было». «Тоже правильно. Мне, например, и без коротышек хорошо. Сидим на инстах, благо здесь их много. И ничего, заработок как на сапфирах. Никто тебе мозг не сверлит. Ребята лорда регулярно зачищают подземелья, водят апать мелкие уровни. Ну и нам, естественно, перепадает. В неделю два похода стабильно. Наша группа на хорошем счету у босса. Так что все у нас в порядке и без всяких камненогих жлобов». «Фома, почему я?» Дуэнд усмехнулся. Провел по подбородку ладонью, проверяя несуществующую щетину. «Вот так сразу в лоб». Я пожал плечами. «А чего тянуть?» Фома, сделав глоток из миниатюрной чашечки, начал говорить. «С тех пор, как ушел наш пятый, мы находились в режиме пассивного поиска нового члена группы. Коллектив у нас уже притертый, крыс нет. Хитро сделанных, желающих выехать на чужом труде и здоровье тоже. Мы можем позволить себе работать четвером. Спешки нет. Но, как ты сам понимаешь, четверо – это не пятеро. Насколько я понял, группа с вашей репутацией может без проблем найти себе порядочных людей». «Не все так просто, Ольд. Как бы это фантастично ни звучало, порядочных людей действительно много. Но есть одно но. Нам нужен тот, кто сможет поддерживать наш темп работы. Ни одному из нас не хочется тянуть на себе медляка, будь он трижды порядочным». «Ясно. Что касается тебя, рекомендации Романа Тарасовича плюс твое соло на малахите. Короче, мы с ребятами предлагаем тебе попробовать. Если все пройдет хорошо, почему бы не сделать пятерку? Надо попробовать. А какие условия? Вчетвером мы работали по схеме 3 на 1. Трое с киркими и один силовик. Да, кивнул Фома. Вообще-то у нас двое силовиков, но карась он еще и скоростной. Легко тянет нас троих. Семен сильный, но не такой шустрый. Ну, а Тимоха и я бьем камень. Если войдешь в группу, схема 3 на 2 – самое оно. Заработанный делим поровну. Каждый делает свою работу, согласно характеристикам. Выходит, нам втроем надо будет сделать норму на пятерых. Здесь не так, как в обычной шахте, покачал головой Дуэн. Наша цель – зачистить весь инст. Ресурсы ведь не восстанавливаются. Со свежими силами начинаем с предпоследнего уровня. Обычно это шестой или пятый. А почему с предпоследнего? На самом нижнем уровне при добыче обычного ресурса можно получить бонус – квестовые камешки. Но с одним условием – инст должен быть полностью зачищен. Вот оно что. Ага. Как показывает практика, пятеро копателей не успевают зачистить весь инстанс. Не набегаешься с рюкзаками. Это не малахитовая шахта. Квестовые локи намного глубже. Понятно. А много бывает бонусных ресурсов? Фома отодвинул пустую чашку и сказал. Его величество рандом. Бывает 20, бывает 50, а бывает и все 100. Редко, но бывает. Мы замолчали. Видя мое задумчивое лицо, Фома сказал. Если хочешь, можешь подумать. У нас завтра намечается поход. Будем вне доступа около 36 часов. Получается, у тебя двое суток на осмысление и проверку информации. И уже, если решишься, следующий инстанс пойдем вместе. Нет времени думать, твердо сказал я. Когда подавал заявку, был готов идти с любой группой. А тут такое дело. Надо соглашаться. Я готов. Фома кивнул, внимательно посмотрел на меня и сказал. Прежде чем подпишем соглашение, хочу спросить. Есть что-то, о чем я должен знать, прежде чем мы зайдем в инстанс? Я ожидал чего-то подобного. Рано или поздно меня бы заметили. Быстрый скачок мастерства трудно держать в тайне. Люди начнут задавать вопросы. Плохо начинать знакомство с недомолвок и секретов. Все, конечно, не скажу, но кое-что. Есть, но знаю, что смешно просить тебя молчать. Ведь, как известно, то, что знает один, скоро будут знать тысячи. Вижу, ты ухмыляешься. Прости, может, ненароком обидел, но это не что иное, как жизненный опыт. Фома пожал плечами. Спорить не буду. Ты нас просто не знаешь. Продолжай. Короче, раса моего персонажа считается мертвой. Дуэнд кивнул. И? Тот программист, который создал мою расу, после скандала с руководством уволился. Админы проекта, во избежание проблемы, удалили Энонов из игры. Мне предложили обмен, но я отказался. Жалко было мастерства, ухмыльнулся Фома. Да, кивнул я. В первый день почти 4000 агата набил. Чуть пупок не надорвал. А они менять расу. Фома присвистнул. Короче, ты как на бомбе живешь. Что-то вроде того, улыбаюсь я. А уже сюрпризы были? Нет, вру я. Все, прости. Понимаю, это нечестно с моей стороны, но больше я тебе ничего не скажу. Этого достаточно на случай, если со мной что-то случится во время похода. А вслух говорю. Я готов вступить в группу, тебе теперь решать. Добавлю лишь, админы уверили, мои основные характеристики неприкосновенны. Если честно, ожидал отказа. Кому нужен команде перс с неопределенным будущим? Но Фома меня удивил. Не тушуйся. У меня есть несколько знакомых из мертвых. Это стандартное поведение разработчиков. Как только баг какой-нибудь, сразу предлагают сменить пол. Эх, в твоем случае всего лишь несколько единиц мастерства. А если перс уже прокачан до 100-го левла, а ему говорят типа «нашли баг, не хотите ли сменить расу на более безопасную?» Это не проблема. Лови договор, изучай, а я пока еще кофейку закажу. В тексте контракта ничего криминального или странного не увидел. Тем более, был он одноразовым, только на один инст. Подписываю. Отлично, улыбнулся Фома. Добро пожаловать в группу. Завтра утром перед входом в грот Скину тебе приглашение. Куда пойдем? Этой ночью сынок нашего босса новых девочек в паучий грот апать поведет. Ты чего паник? Когда я услышал о Шантарском-младшем, мое настроение как-то резко упало. Видимо, все это отразилось на моей физиономии. Я забыл предупредить еще об одном моменте. В чем дело? Взгляд Фомы стал серьезным. Я не в фаворе у отпрыска нашего работодателя. Весело рассмеявшись, Фома снова меня удивил. Это лишний раз доказывает, что ты тот, кто нам нужен. Я несмело улыбнулся, а Фома продолжил. У этого малолетнего засранца в фаворе только его шестеры и подхалимы. У нас у всех на него зуб, так что добро пожаловать в клуб. Выпив еще по чашке кофе и обсудив некоторые важные детали, мы тепло расстались. Фома произвел положительное впечатление, импонировал тот факт, что все члены группы были примерно моего возраста. Семейные, у каждого конкретная цель, серьезные отношения к делу. В очередной раз спасибо Роргу. Сегодня в шахту не спускался. Нужно было решить много вопросов в реале. Один из них и самый главный – смена модуля. Тот, которым пользовался, уже не годился для будущих задач. Пришлось переезжать на этаж выше. По-быстрому разместился на новом месте. К слову сказать, абсолютно идентичным тому, что покинул несколько часов назад. Чемодан решил не разбирать. Кто знает, может скоро придется снова съезжать. Пусть себе стоит в уголке, ждет своего часа. Первым делом зарылся в интернет в поисках всей доступной информации о паучьем гроте. Оказалось, это самый распространенный инстанс в Зазеркалье. Насколько я понял, в каждом кластере был свой паучий грот, а то и несколько. Вскользь глянул на монстров. Уровни от 20 до 35. Босс локации – стальная паучиха. Список компенсаций не смотрел. Мне это дело все равно недоступно, а вот о камешках информации будет как раз впору. Серые кристаллы. Чуть дешевле сапфиров. Используются в основном алхимиками и ювелирами. Ходовой товар на рынке Зазеркалья. В частности, пыль серых кристаллов – это один из ингредиентов для создания камней силы, жизни, стойкости и скорости. Как и говорил Фома, в паучьем гроте можно было добыть бонусные камни, так называемые сумеречные кристаллы. Ценность заключалась в том, что их наименование фигурировало в нескольких важных миссиях. Проще говоря, из них ничего не изготовлялось, просто сразу несколько игровых персонажей просили игроков принести эти камешки в качестве подношений либо подарков. Как я заметил, квестовые ресурсы очень ценятся в Зазеркалье. Товар редкий, спрос велик. Ну что ж, это мне на руку. Осталось только добыть эти самые сумеречные кристаллы.